Глава 22. Желания так меня гнетут, что рассказать не хватит слов. И слезы горькие текут, и день лишь новой мукой нов. Пускай скупа, пускай скромна, мне только ласка и нужна. От слез лекарство лишь одно, меня врачи не исцелят. Жуафре Рюдель Трубадур. Наставников немало тут. Дверь передо мной распахнулась. Один из стражников вызвался проводить меня к его высочеству. И мы зашагали по хорошо освещенному магическими светильниками коридору. Не особо широкий, он был снизу до верха украшен коврами. Ковры на полу, ковры на стенах. Разве что на потолке ковров не было. У меня почему-то возникла ассоциация с психбольницей и палатами для буйнопомешанных. Там тоже стены были мягкими. Поборов желание тряхнуть головой, чтобы отвлечься от дурацких мыслей, я сосредоточился на дороге. Двери, двери, двери, по обе стороны от нас. Они, эти двери, казалось, даже не думали заканчиваться. Одна из них вдруг распахнулась, откуда вылетела красивая, элегантно одетая блондинка, и бросилась на меня. «Ты, думаешь, самая умная?» Залезла в его постель и рада? Он выкинет тебя, как и меня. Ты ничуть не лучше меня. Я и родовита, и богата, а ты? Эта полоумная выкрикила мне в лицо гадости, очевидно опасаясь охранника, иначе и само лицо постаралась бы расцарапать. Я слабо понимала, что происходит. Но вот из комнаты выглянул роковой красавец. Кореглазый брюнет с тонкими чертами лица, и я узнала голос. «Дантар, сопроводите Ларинару Шартану на выход!» «Ларинара Мариса, прошу, проходите!» Ноги почему-то стали ватными. Сердце часто застучало. Руки. Я надеялась, никто не видел, как они подрагивали. Его сволочное высочество собственной персоной. Тогда в темноте я умело скрывала свои чувства. А здесь и сейчас я не знала, как смогу удержаться и не проклясть этого гада в первую же минуту нашего общения. Стражник между тем ухватил со всевозможной почтительностью скандальную мадам под локоть и буквально поволок ее к выходу. Я заставила себя пройти в освободившийся проем. Это работа. Всего лишь работа. Дверь закрылась, отрезая меня от остального мира. Вы слишком бледная. Послышался голос моего нового работодателя. «Я понимаю. Неприятная сцена. Шадерне или кориас? Вино или коньяк? Лучше всего крепкий кофе. Но выбора, увы, нет. Кориас, если можно, ваше высочество». Я удивилась тому, насколько сильно дрожал мой голос. «Да, Мариса, кое-кому пора пить успокоительное, причем в больших дозах». «Прошу, садитесь». Кивнул на стул с высокой спинкой возле журнального столика. Принц отошел к бару, вделанному в ближайшую стену. Я повиновалась, рассматривая обстановку. Мебель была сделана из сартанского дуба. Очень дорого. «Богато», как сказал бы мой отец. Подобную роскошь могли себе позволить только императорская семья и некоторые семьи из числа высшей знати. Древесину нужно было переправить из океана. Да еще и во время пути хранить при особом температурном режиме. Простые аристократы о такой мебели могли только мечтать. Считала, что мебель из сартанского дуба была черного цвета. Всегда и везде. Однако ж здесь и сейчас передо мной стоял коричневый лакированный столик. А сидела я на стуле тоже коричневым. Прошу. Передо мной на столике оказалась хрустальная рюмка, наполненная янтарной жидкостью. Руки так и чесались выплеснуть коньяк в лицо нанимателю. Но я заставила себя вежливо улыбнуться. «Благодарю, ваше высочество». Конечно же, местный немного терпкий коньяк, привычно обжегший горло, нервы мне не вылечил. Но убивать принца здесь и сейчас расхотелось. Пусть сначала раскроет секрет крепости этого напитка. «Ваше высочество», оставив пустую рюмку в сторону, я сразу же приступила к делу и вытащила из привезенной с собой сумки папку с анкетами. Это анкеты лучших невест империи. Если вам никто не подойдет, Я попрошу вас самого заполнить анкету, причем как можно тщательнее. Принц кивнул, взял со стола папку и углубился в чтение. Я старалась его не рассматривать, вместо этого изучала мельчайшие малозаметные трещины на столешнице. Все-таки потрескался. Значит, температурный режим недостаточно хорошо соблюдался при перевозке. Не сказать, чтобы я ощутила удовлетворение, но на жизнь стала смотреть без части агрессии. Оказалось, что и у принца не все бывает идеально. Эти пять девушек. Принц положил на стол отобранные анкеты. Я мельком взглянула на кандидатуры, убедила, что выбраны лучшие из лучших, и уточнила, в какой форме вы желаете общаться с ними. Принц чуть сдернул бровь и с легкой иронией в голосе задал вопрос. «Ларинара Мариса, вы уверены, что вы сваха, а не повар, уточняющий рецепт жаркого? Я не умею готовить, ваше высочество». «Все так же холодно, как и раньше», — ответила я. «Прежде чем сообщить девушкам о вашем выборе, я должна узнать все ваши предпочтения. Вы всегда такая чопорная». «Я? Чопорная? Да у меня в груди все клокочет от ненависти. Я тебя, сволочь такую, убить готова».